Они прошли через арку, украшенную барельефом из цветущей растительности. В просторном гулком зале, похожем на подземный храм, остановились. Кит зашарил фонариком. Пол, стены и сводчатый потолок покрывала сверкающая кора из кристаллов соли. В синем луче фонарика проступили витые столбы, резные фигуры животных и птиц. Птицы с женскими ликами и крылатые львы искрились соляной изморозью. Резьба напоминала наружную отделку храмов Владимира и Юрьева Польского с их кентаврами и грифонами, с солнечным божеством, скачущим на квадриге коней. У подножия изваяний было сложено оружие. Стальные мечи и булавы, годящиеся разве что для великанов. Кованые щиты, копья с древками, распавшимися от времени. Серебряные и медные котлы, корчаги и сундуки с драгоценностями. Меха и кожаная сбруя, украшенная золотыми накладками, рассыпались прахом. Под ногами тусклой чешуей шелестели монеты. Белый камень-жертвенник с изображением вращающегося солнечного креста охраняли львы из белого камня. На гладко отесанной ладони камня алтаря лежала книга из тонких золотых листов. Листы когда-то были связаны, но кожаные шнуры, продернутые сквозь пластины, истлели. Валерий разомкнул страницы золотой книги, впился в первые строки. Буквы древнего извода напоминали знакомые буквы. Слово, Тверда, Веди, Ас, Буки, но лишь на первый взгляд. Прочеканенное читалось с двух сторон, но уже с иным смыслом. Так слово, прочитанное наоборот, обращалось в волоса. Некоторые начертания представляли собой несложные ребусы. Маленькое «о», вставленное в большое «о», напоминало золотое яйцо. «Ово» на латыни. Слова «любовь», «голова» или «кров» были написаны с использованием этого золотого яйца, первого ребуса человечества. Это был он, мифический золотоструй, о котором изредка упоминалось в церковных преданиях как о реликвии, упавшей с неба, подобно голубиной книге. Владыка Валерий наугад читал установление славянской Библии. Множество ранних сказаний и хроник были когда-то переписаны с ее листов. «Слово о полку Игореве», — успел прочесть владыка. Тест был передан с помощью особого ключа и тоже читался в обе стороны. И если ранние тексты были туманны и непонятны владыке, то поздние заветы языческих мудрецов, записанные в близкие веки, были ясны без перевода. «Помни, человече, на каждой былинке Дух Божий незримо почил, и в мире есть только одна тайна. В нем нет ничего неживого. Потому люби и ласкай цветы, деревья, и разную тварь жалей. Но паче всего люби крылатую птицу, ибо птица есть образ души». На ступенях перед алтарем стоял ларец из мореного дуба. Тит откинул крышку. Ларец был полон драгоценностей. Владыка недоверчиво пошевелил искрящийся ворох. Нити, удерживающие жемчуг, давно распались. Темные от времени монеты и нетускнеющие драгоценные камни. Адаманты и лалы пересыпались с тихим шелестом и звоном. Это был языческий клад Вольги, а может быть, сокровища, спрятанные со времен раскола и Разинского бунта. Один из заклятых кладов самого атамана. Поверх драгоценностей лежала серебряная трубка-ковчежец. Запаянная в воск, она хранила от сырости самую хрупкую часть клада. Владыка не сомневался, в этой трубке подлинник завещания Досифея, последний оплот тайны. На серебре был прочеканен знак корабля рыбы, тайная печать первого старца. «Поторопитесь, ваше преосвященство!» Нетерпеливо переминался с ноги на ногу Тит. «Вода может вернуться!» Вдвоем они едва оторвали сундук от ступеней алтаря. Соль крепко удерживала свою добычу. Валерий положил книгу в сундук поверх драгоценностей. Тит вскинул поклажу на левое плечо и, крестясь, двинулся к выходу. Они благополучно миновали подвал, хитроумный капкан, построенный для не в меру любопытных. Воды действительно прибыло, и они оба промочили ноги. Владыка замкнул решетку и пристегнул тяжелый ключ к поясу. Топот множества ног и приглушенные команды догнали их уже на середине пути. Тит ускорил шаг, но грузный владыка задыхался, хотя и шел без ноши. Через минуту они окончательно убедились, что по их следам, грохоча сапогами, движется погоня. Эта невесть, откуда взявшаяся в ночном подземелье демонская стая, взяла след. Еще минута, и их настигнут. «Быстрее, ваше преосвященство!» — сипел Тит. «Не могу. Иди один. Вот ключ от моего кабинета и сейфа. Укрой ларец и книгу. В серебряной трубке лежит завещание Досифея. Не забудь, сбереги». Владыка схватился за сердце. Теперь он едва переставлял отяжелевшие ноги. Внезапная слабость потом выступила на его ладонях и лице, и владыка остановился, притулясь к кирпичной кладке стены. Превозмогая боль, он двинулся в глубину подземелья, прикрывая собой отход Тита и сбивая погоню со следа келейника. Долгая трель милицейского свистка и резкий окрик заставили его остановиться. «Стой! Стрелять буду!» Люди в камуфляже с автоматами наперевес взяли его в кольцо и ослепили лучами скрещенных фонариков. «Прекратить!» — прошептал владыка, но в голосе его больше не было силы и вышло тихо, почти умоляюще. Левой рукой он прикрыл глаза от нестерпимого света, правой сжал наперстный крест Панагию с частицами святых мощей, ладонью слыша холодный рельеф распятия. Узнав епископа, старший наряда козырнул и представился. «Капитан Кошкин, старший опер уполномоченный».